Человек выдает садакатурфитр, желательно ему отдать садакатурфитр в той земле, где его застал закат солнца в последний день Рамадана. Если он находится в одной стране, а те люди, за которых он должен дать садакатурфитр, находятся в другой стране, то он может выдать за себя и за них в том месте, где он находится, или поручить им выдать в том месте, где находятся они, и за них, и за себя. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ